Остаться министром я хотел потому, что если тяжело раненый император останется в живых, в чем нет уверенности при такой большой потере крови в его возрасте, то я твердо решил не покидать императора против его воли. Если же он умрет, то я считал долгом своей совести не отказывать его преемнику в услугах, на которые я был способен в силу приобретенного мною доверия и опыта. Не я искал ссоры с национал-либералами, а они в заговоре с моими коллегами пытались прижать меня к стене. У меня никогда не было не только на языке, но и в мыслях безвкусного и отвратительного выражения «прижать к стене так, чтобы они запищали». Это было лишь еще одним из тех лживых вымыслов, которыми стараются повредить политическим противникам. К тому же это выражение даже не было собственным произведением тех, кто его распространял, а неуклюжим плагиатом. Граф Бейст рассказывает в своих мемуарах: «Славяне в Австрии приписали мне никогда не произнесенное мной выражение «их нужно прижать к стене». Происхождение этой фразы следующее. Бывший министр, а затем наместник Галиции граф Голуховский, обычно беседовал со мной по-французски. Преимущественно его стараниями мы были обязаны тому, что после моего вступления на пост министра-президента в 1867 году галицийский ландтаг безоговорочно голосовал за рейхсрат. Ландтаг — провинциальное сословное представительное собрание в австрийских землях, рейхсрат — представительное собрание в Австрии. Я тогда сказал графу Голуховскому: «Если же это случится, славяне не смогут возражать», что весьма отличается по смыслу от вышеприведенного выражения. Среди моих доводов в пользу роспуска Рейхстага я особенно подчеркивал ту мысль, что для Рейхстага взятие своего постановления обратно, без потери престижа, возможно лишь путем предварительного роспуска. Нельзя определенно сказать, намеревались ли тогда видные национал-либералы стать только моими коллегами или же моими преемниками, так как первое всегда может служить для перехода ко второму. У меня было, однако, несомненное впечатление, что между некоторыми из моих коллег, некоторыми национал-либералами и некоторыми влиятельными людьми при дворе и в партии центра, переговоры о разделе моего политического наследства уже привели или почти привели к соглашению. Это соглашение обусловило подобный блок между либерализмом и католицизмом, как в министерстве Гладстона. Через ближайшее окружение императрицы Августы, включая и влияние Райхсглокке и при посредстве министра двора фон Шлейница, католицизм проник вплоть до дворца старого императора, а там всеобщее наступление против меня нашло союзника в лице генерала фон Штош. Генерал занимал твердое положение также при дворе кронпринца, отчасти благодаря своим собственным достоинствам, а отчасти с помощью господина фон Нормана и его супруги, с которыми он состоял в дружеских отношениях еще в Магдебурге и переезду которых в Берлин он содействовал. План заменить меня кабинетом гладстоновского типа строился в расчете на графа Бото Эленбурга, являвшегося с 31 марта 1878 года министром внутренних дел. Родственные связи обеспечили семьям его и Денгофа традиционное влияние при дворе.